Джей некоторое время вел яхту вдоль берега, пока они не поравнялись с приветливого вида бухточкой. В нее они и зарулили в тот самый момент, когда солнце окончательно скрылось за далекой, стеклянно-гладкой линией горизонта. Лайла опустила якорь, Джей выключил двигатель. Вокруг царил полный покой. Все трое сидели в густеющей темноте, напряженно прислушиваясь и вглядываясь. «Кажется, бояться нечего», — тихо заметила, наконец, Лайла и почувствовала, как на ее плечо легла рука отца. «Может быть, и есть», — спокойно возразил он, указывая куда-то. «Взгляните-ка вон на те пальмы, что-то вроде рощицы». Дети посмотрели, куда указывал отец. В стороне возвышалась довольно крупная группа деревьев, росших прямо из воды, словно их накрыло приливом. Однако никакого прилива не было. — Не понимаю, — произнес Джей, — и не надо. — Просто возьми себе на заметку, — посоветовал доктор Купер. — Тише! — прошептала Лайла. — Слушайте. Шорох, шорох, свист, хруст. Кто-то пробирался сквозь густые прибрежные заросли. Доктор Купер дотянулся до прожектора на крышке рубки и включил его. Мощный луч, скользнув по водной поверхности, выхватил на берегу несколько деревьев и густую зелень. Вновь раздалось шуршание и хруст. Звук то замирал, то появлялся вновь, по мере того, как возобновляли движение. Доктор Купер, ориентируясь на слух, медленно поворачивал прожектор. Нашел! Оказавшиеся в луче прожектора крупные листья каких-то растений дрогнули и закачались. Затем шевельнулся стоящий вблизи куст. Круг света, медленно двигаясь, выхватил из тьмы зелень, стволы, выступы скал. Лицо! Лицо это походила на устрашающую маску, придуманную для карнавала. Широко раскрытые безумные глаза, седая спутанная борода и кривые зубы, блеснувшие в свете прожектора. Человек, а это был человек, выпрыгнул из кустов и принялся размахивать тощими руками, вопя при этом: «Нет, плывите прочь! Эй, вы, уплывайте!» «Это остров Аквариус!» — прокричал в ответ доктор Купер. Но тут возбужденный незнакомец заметил что-то угрожающее и с испуганным воем скрылся в кустах. Доктор Купер пошарил туда-сюда прожектором, зовя беглеца. «Где вы там? Эй!» Ответа не было. На берегу воцарилась полная тишина. «Кто-то спугнул его?» — проронил Джей. — Да, ну кто? — недоуменно произнесла Лайла. — Смотрите. Теперь все трое увидели огонь, движущийся по направлению к ним сквозь джунгли. Доктор Купер извлек свой револьвер и взвел курок. — К нам гости, — произнес он. Огонь, мерно покачиваясь, приближался, мелькая сквозь переплетение древесных стволов, веток, листвы, пока, наконец, не очутился на открытом месте, рефутах в семи над землей. — Да это никак, — начал было Джей. — Да, — прервал его отец, всматриваясь во мглу. — Похоже, это именно то, на что похоже. — Да, но как он это сделал? — недоумевала Лайла. — Свет исходил от некоего подобия факела, покоящегося, точнее укрепленного, на голом черепе огромного полинезийца. Абориген стоял на берегу, вглядываясь в них. На лице его застыло угрюмое выражение. Руки опущены и прижаты к бокам, прямое, как ствол тела, прикрыто одеянием из шкур, костей и травы. Он был высок и строен, как свеча. Куперы рассматривали пришельца, украдкой переглядываясь между собой. — Кажется, — выдавил, наконец, Купер-старший, — мы нашли то, что искали. В этот момент над спокойными ночными водами прогремел низкий голос полинезийца. — Кто вы такие? — Мы семья Куперов из Соединенных Штатов, — крикнул в ответ доктор. — Ищем миссионера по имени Адам Маккензи. Выпученные глаза туземца стали еще шире, и могучая грудь приподнялась от вздоха, не то ужаса, не то радости. — Вы! — прорычал он. — Сюда! Сюда! Куперы переглянулись вновь, причем выражение лиц у всех троих было одинаковым. — Не знаю, право. Последовала целая тирада на местном диалекте, сопровождавшаяся жестикуляцией, напоминавшей работу ветряной мельницы. Завершилась она по-английски «Суда! Не бояться!» «Что ж», — задумчиво проронил доктор Купер, обращаясь к детям. «Он достаточно цивилизован, немного знает даже по-английски». «Другими словами, мы высаживаемся», — констатировал Джей. «Захватим с собой минимум провианта», — распорядился доктор. «Я не собираюсь надолго оставлять лодку без присмотра. Тем более, что она набита взрывчаткой». «Джей», — подразнивая, спросила брата Лайла, — «а зачем ты взял с собой столько взрывных устройств? Здесь, как видишь, не археологические раскопки, а странный маленький остров». Джей пожал плечами, очевидно, по привычке. «Возможно, они пригодятся нам при вскрытии кокосов», — предположил доктор Купер. Все весело рассмеялись и стали готовиться к высадке под взглядом стоящего на берегу живого факела. «Держаться всем вместе», — строго предупредил Купер-старший. Навьюченные, с фонарями в руках, они спрыгнули в прозрачную чистую воду и побрели по мелководью к берегу. Вблизи полинезиец казался еще огромней. Вещь, висевшая у него на шее, тут же приковала их внимание. Медный медальон с символом Водолея.